Как по мне, слово «безумие», да чего уж там, даже самоубийство невозможно применить к тому, что собрался совершить мистер Поттер. И да, я до сих пор отказывала себе в использовании камня времени, как это было раньше, действительно став не более чем его хранителем. Так что, мне неведомо, чем все в итоге закончится. Но, что-то мне подсказывает, что дикая авантюра мистера Поттера окажется более чем удачной. Мне же только остается принять участь зрителя и не забыть чуть позже расспросить его о специфике магии древнего Шумера. Нет, она мне известна, даже более чем, но ничего подобного у магов древнего Шумера, как упомянутые длани, и в помине не было. Процесс обретения истинной формы дракона начался с выпущенного в небо яркого белого энергетического луча. Мистер Поттер классифицировал данное действие как рев дракона, наиболее мощная атака, которая только доступна убийцам драконов. Так можно быстро опустошить свой резерв и подготовиться к поглощению стихийных составляющих для восстановления силы далее, через терпение, боль и терпение, принудительной драконизации тела. Последующие полчаса, описать словами возможно, но мешают внутренние ощущения от лицезрения столь редкого, величественного и безумного действа. Мощь звезды и природы подчинилась воле человека и действовала исключительно в его алчных, все же это так, интересах. Чернейшие грозовые тучи образовались в течение минуты, чтобы передать свою ярость в виде молнии в указанную цель. Эти же тучи почти мгновенно рассеялись от телепортировавшегося ровно над мистером Поттером огромного протуберанца оранжевого цвета. Полчаса грозовые тучи сражались с прибывающими протуберанцами, на многие километры вокруг не осталось хоть сколько-то целого участка земли, только испаряющаяся и расплавленная порода, среди которой уже и не видно сотворившего это стихийное бедствие. Резко наступившая тишина пугала, но больше пугало полное отсутствие какого-либо движения в эпицентре катастрофы. Хотя, кому как, для мистера Поттера, как оказалось, протуберанец местной звезды не более чем еда. Значит, он все просчитал, просто обязан был это сделать, поскольку данная затея уже пребывает за рамками безумия. Да, он жив. Вначале небольшая, ярко сияющая точка вдали, но она была такой недолго. Точка начала расти и обретать иную форму, отличную от человеческой. Что, логично, драконы все же отличаются от людей. Только вот, размер. Почему этот все еще сияющий силуэт дракона такой большой? Мистер Поттер упоминал о том, каким он станет, но то, что вижу я сейчас, ну никак не укладывается в сотню метров длины с учетом хвоста и 20 в высоту. И он продолжает увеличиваться. 5 минут мне только и оставалось фиксировать рост тела новоиспеченного дракона, пока все наконец-то не прекратилось. Сияние, скрывающее плоть дракона, развеялось, являя мне странную, неестественную чешую черного и белого цвета. От но временно. Почему? Так болит голова от попытки это осознать. Странно, как только я перестала об этом думать и перенесла свое внимание на общую картину. Колоссальных размеров дракон, этого достаточно. Нет, знание в моей голове, одно единственное, оно появилось само по себе, только что. Мистер Поттер, дракон, это все. Свыше и более этого, боль, страдания, невозможность осознать. Мне не дозволено, так дело не пойдет. Голос дракона был подобен раскату грома, бушевавшему немногим ранее. В многокилометровом котловане испаренной земли, появившемся вследствие активности местной звезды, раскаленная земля начала быстро остывать, превращаясь в по-настоящему мертвый осколок пространства. А ведь раньше здесь было всего лишь чуть-чуть безжизненно. Затем дракон поднял свою правую переднюю конечность и внимательно на нее посмотрел. Занимательно. Волна магии огромной мощи сорвалась с лапы дракона, создавая вокруг зону, насыщенную кислородом. Затем последовал щелчок пальцами. Фаланги пальцев были по своей структуре ближе к человеческим, так что существо могло себе позволить много больше, нежели классические, в своем понимании, драконы. Последствиями щелчка стало появление зеркальной поверхности напротив дракона, очень немаленькой такой поверхности. Вы только посмотрите, как он хорош, какие у него лапищи, а крылья-то какие. Дракон приступил к внимательному осмотру своего тела посредством зеркала, ходил вперед-назад, подпрыгивал, раскрывал крылья и взмахивал ими. Напоследок он лег и сделал на земле пометки когтем у края морды и шипом на хвосте у окончания самого хвоста. «Старейшая, я сейчас превращусь назад в человека, выходите из зеркального измерения». Все еще пребывая в полнейшем недоумении от той нестандартной, чуждой моему разуму информации, Из сокрывшего меня от мощи космоса и стихии убежища я выбралась, недалеко от мистера Поттера, открыв там портал. «Пожалуй, стоит вас поздравить», — обращалась я уже к человеческой ипостаси мага. Он был весел, радовался сродни ребенку, которому удалось заполучить столь желанную игрушку. «Спасибо, но на самом деле, я больше ориентировался на серьезный скачок в драконизации тела. Благо, расчеты оказались неверны. Хм, никогда не думал, что буду радоваться своему прочситу. Тем не менее, результат достигнут, до начала нужной мне заварушки. Теперь только остается провести тестирование возросших способностей, я это прям чувствую, и проверить, открылось ли мне что-то новое. Только позже, нужно отдохнуть, погрузиться в ничего не делание, и перед возвращением домой замерить, какая у меня там длина тела, высоту уже примерно накину. О, так вот, для чего вы оставили те борозды, будете высчитывать шагами. Это не даст точности, проще заклинанием. Да, даже такое существует. Указав пальцем на одну из отметин, оставленных в форме дракона, мистер Поттер активировал плетение, которое создало иллюзию цифры 0. Теперь идем прямо ко второй отметине, активируем там вторую часть заклинания и получаем точное расстояние между двумя указанными точками. Из минусов, заклинание показывает значение расстояния посредством британской системы измерения, а я ее презираю, как и американскую. Весь мир давно на метрической сидит, а эти дебилы все равно на своей волне. Так начался наш путь, и быть ему коротким, если бы он был обычной прогулкой, но это было не так. Мистер Поттер заподозрил что-то неладное, когда мы преодолели отметку в 150 метров, но решил промолчать. Хмурым стал после 300 метров. Совершенно ничего не понимающим и чуть паникующим он уже был, когда мы добрались до второй отметки. Не то чтобы я был недоволен, но кто-нибудь, ради да уже хоть чего-нибудь, скажите мне, пожалуйста, почему вокруг меня или со мной происходит хрен его знает что? Вот как я смог вымахать до 600, сука, метров? Вижу, вы в замешательстве, причем значительном. Результат не оправдал ваших ожиданий, наоборот, причем раз в 5, а может и больше. Я очень даже осознаю размеры драконов из мира их обитания, в котором я побывал, имеется в виду, и таких больших, как я, там даже близко нет. Все примерно одинаковы по габаритам. Разница присутствует исключительно в спецификации направления личной магии. Могут быть похожие, но одинаковых нет ни одного. Тем не менее, каким-то непостижимым образом, появился я, как исключение из правил. Быть может, это как-то связано с тем, что вы и до поглощения, как вы говорили, лакримы, уже были драконом. Возможно, но с большей вероятностью, я идиот, который перестарался с поглощением элементов, критически перегрузил механизм драконизации, чуть не погибнув в процессе. Черт подери, да я ел звезду, буквально. Ну и ладно, зато будет чем заняться на ближайший месяц, самогонку буду варить. Продадите немного самых могущественных магических субстанций, которые у вас есть. Данный вопрос застал меня врасплох, я все еще не отошла от осознания новых возможностей мистера Поттера, в особенности его цветовой палитры чешуи. А которой, нет, снова боль. Лучше не думать. Голова разболелась, давайте подлечу. Нет, все хорошо, спасибо за беспокойство. А касаемо вашей просьбы, мы что-нибудь придумаем. Вы хоть и излишне активный, в хорошем смысле, доверять вам можно. Подождите несколько дней, мы подготовим список того, что может вас заинтересовать, описание и количество магических субстанций, которыми мы можем поделиться. О цене, возможно, можно и не говорить вовсе, вы сделали более чем достаточно добра для магов Земли и для меня, в частности. Спасибо на добром слове, но все равно, если там что-то совсем уже редкое и вам нужное, то лучше продайте за реальную стоимость. Если не деньгами, то какой-нибудь магической услугой, буду иметь в виду. Полагаю, мы можем отправляться назад, да, позвольте я открою портал, как вам будет угодно. Я не могу утверждать, что это было ошибкой с моей стороны. Впрочем, лучше узнавать о некоторых вещах заранее, например, как сейчас. Мистер Поттер выполнил задуманное, без каких-либо заминок он создал стабильный проход во двор Камартаджа. Пререканий к этому у меня нет, а вот к самому порталу, очень даже. Никаких оранжевых искр, цвета воплощения магии пользователей мистических искусств. Вместо этого мы наблюдали багрово-черное марево, с прорывающимися белыми всполохами. И тишина, ореол этого марева вокруг портала, буквально излучал тишину, ужасающую и мертвую. «Да ёб твою мать, а сейчас то что? У меня что, вообще все способности по одному месту пошли? Кто куда скакнул и как кому было угодно? Не, я теперь точно пока самогонку не сварю, которая меня ушатает, не успокоюсь. Тестировать еще все заново придется. Неужели он не чувствует? Этого просто не может быть. Или может, что если, сгенерировав какое-либо магическое действие, он примет к сведению лишь конечный результат, проигнорировав процесс создания и серединное состояние, как сейчас? Так вы идете? Да, простите, немного задумалась. Йенгпов старейшая, даже не сомневался, что мое сопротивление всему ядовитому опять чутко до хрена повысится. Чистый спирт как вода пьется. Вот я и сидел, варил как не в себя, в своей лютой огромной лаборатории. Старейшая, как и пообещала, подогнала мне всякого интересного магического, вплоть до частей магических животных или представителей неразумных рас. С последними пришлось повозиться, превращая оные в эссенции, ибо делать брагу из внутренних органов кого бы то ни было, такое себе занятие. И заниматься мне этим благим делом месяца три можно было, поскольку до начала замеса с Лаки примерно столько осталось, но меня отвлекла Гермиона. «Гарри, тут такое дело, у нас в школе, в конце учебного года намечается конкурс талантов. Я вначале хотел обработать директора ментально, дабы меня и Лили исключили из списков участников, но передумала. Ты сам говорил, что мне требуется нормальное детство, значит, нужно попробовать. Не выигрывать, но точно принять участие. Это будет хороший опыт, как мне кажется. Так, а что же тогда от меня требуется? Магию так открыто никому не продемонстрируешь, даже под видом фокусов. Это раз, а два, талантов-то у меня, получается, нет. Ага, и ты хочешь от меня совета, в какую сторону двигаться? Допустим, начнем с того, что отсутствие талантов очень даже нормальная ситуация. Это у нас семейная. У меня тоже по-хорошему ни к чему предрасположенности нет. А насчет идей, есть у меня одна. И магией мы будем пользоваться, слишком много было уплачено для обретения наших способностей. Только с твоей подругой нужно вопрос решить, контракт магический оформим, наверное, а не разглашение. Это не потребуется, она сама маг, в ее же интересах никому не сообщать о магии. Ничего себе откровение. Нет, я понимаю, что сенсорные способности у меня такие себе, но уж мага рядом с собой я распознать смогу, вот как тебя сейчас. Ну, там такая история, она не всегда была магом, не от рождения. Она получила магические способности недавно, 4 месяца назад. Ясно, свои наработки мне потом покажешь. Теперь понятно, на какое дело ты извела 45 магов, которых я выловил тебе. И ты не будешь меня ругать, не вижу смысла. Ты сделала выбор, дошла до конца и получила результат, так я тебя учил. Самое же лучшее в этой ситуации то, что ты старалась не ради себя, а ради друга. Ты молодец, а я уже столько вариантов в голове перебрала, как оправдываться. Спасибо, Гарри. Так, что нам делать с конкурсом талантов? Я тебе дам свой ноутбук, переслушайте и если есть, то пересмотрите клипы по тем или иным композициям. Если что-то понравится, откладывайте и позже проверяйте, есть ли такая песня в этом мире. Если нет, то выбирайте одну наиболее понравившуюся, а дальше дело за мной. Минусовки, текст, заклинания для модуляции голоса, может даже оформим исполнение на музыкальных инструментах, будет видно. До завтра управитесь? Думаю, да. Тогда до завтра. Обнявшись с сестрой и передав ей мой ноутбук, я вернулся к самогоноварению, но ненадолго, поскольку на данный момент там уже особо нечем было заниматься. Моими первыми шагами была подготовка браги, более сотни вариантов уже подготовлено, подождать только нужно подождать, пока настоится. Значит, на сегодня все, а может и нет, протестировать что ли свои способности, так, совсем чуть-чуть, чтобы позже, когда полноценно за себя возьмусь, знать в какую сторону двигаться. Так и сделал, начал с попытки понять, что могло стать причиной изменения спецэффектов при активации портала, и, не понял ничего, это как с появлением в моей жизни черного пламени, как по щелчку пальцев. Это вам, а зачем, куда и как, уже ни к кому бы то ни было, вопросы. Инструкция к комплектации не прилагается. Благо, опять же таки, как и с черным пламенем, присутствовали внутренние ощущения и специфическое послезнание. Прислушавшись к ощущениям, четко осознал, что данный тип портала до одури стабилен, в разы стабильнее того, которому я обучился в Камартадже. Так, уже что-то. Значит, какие-то различия в работе порталов уже есть, но какие, никто не скажет. Дальше я проверял разрушительную мощь белого пламени. Предполагал, что худо-бедно дотяну значение температуры до 25-30 тысяч градусов Цельсия, но, видимо, и тут накосячил. Хорошо еще в позитивном ключе. Тем не менее, тому, кто подобное первый раз видит вживую, поохреневать можно. Температуру пламени я контролирую прекрасно и осознанно выдать максимум могу без заминок. Ну я и выдал. Почва планеты, на которой я совсем недавно открыл очевку стать драконом-переростком, плавиться даже не думала, она сразу испарялась. Это уже превышает значение в сотню тысяч градусов, а то и не несколько сотен тысяч. Похоже, порталы, которые я расположил на орбите ближайшей звезды, сместились к ней ближе, чем нужно, и вместо протуберанцев, которые я еще мог осилить, пожирал уже внутренность звезды. Не ядро, но с серединки откусить походу как-то умудрился. Блин, ну я же расчеты проводил, реально старался не накосячить, ибо какая же тупая смерть по итогу, я получить не хотел. Ладно, получилось, как получилось. Далее взялся за молнии и же с ними. Сделал несколько пробных запусков обычной дуги. И, мягко говоря, дури прибавилось и тут. Нет, мощность молнии тоже прекрасно контролировалась от минимума до максимума. Только вот значение последнего теперь крайне сильно разнилось с предыдущими значениями. Раньше максимум честно, пусть и медленно мог спалить нервную систему у живой цели, плюс неплохо так подпечь ее. Сейчас моя молния на максималках сравнялась с таковой природной, то есть огромная скорость перемещения в пространстве, а это чуть ли не треть от скорости света, колоссальная сила тока и напряжения, а также температура порядка 30 тысяч градусов Цельсия. И ладно бы я просто разрядами раскидывался, как-нибудь, с горем пополам враги бы уворачивались, так ведь я же еще форму могу задавать и менять конфигурации атаки или защиты при помощи своих элементов. В этом случае все для врагов будет гораздо печальнее. Поигрался немного с заклинаниями, от простейших до сложнейших. Контроль, в целом, не пострадал, что не может не радовать. Ментальные практики проведу на земле, отловив подопытных. В дракона сейчас превращаться не видел смысла, с первого превращения вряд ли что-то изменилось, да и нечему там уже меняться. Но частичную трансформацию все же провел, каждой части тела отдельно. Ага, вот и проблемка. После преодоления порога частичной трансформации тела в 75%, примерно, начинается самопроизвольная трансформация в большого дракона. И опять, без объяснений, без намеков на решение проблемы. Просто, обретение формы драконида, мое первое значительное достижение на попроще магии, и теперь оно мне недоступно. Что ж, пусть так, обидно, но не смертельно. Домой вернулся в смешанных чувствах, из-за наличия новых вопросов, и отсутствие на них ответов. Проверил брагу, хоть с ней никаких проблем не намечалось, быстренько наловил себе десяток преступников и пустил их в расход. Мои ментальные способности, как оказалось, тоже получили усиление. Теперь мне не нужно концентрироваться на цели, достаточно просто взглянуть на нее, и она в моей власти, что называется. Но это обычные люди, в данном случае нет, но сейчас это не важно. Так вот, мало ли какой практик магии или артефакт защитный мне попадется на пути жизненном, так что, зазнаваться не стоит. Ну и напоследок попытался узнать, а что у меня там с резервом творится. Через час понял, что заряжать накопители по одному идея так себе, ибо, зарядив один на 300 тысяч МЕ, мягко говоря, ничего не почувствовал. Нет, я и до завершения драконизации резерв имел охренеть какой большой, но чтобы он увеличился настолько, что для меня уже 300 тысяч МЕ, чуть ли не копейки. Не может такого быть, вот просто не может. Дабы ускорить процесс извлечения маны из себя, я обложил себя накопителями пустыми, а также, держал под рукой запасные, когда первые зарядятся. В итоге, спустя 6 часов и сотню накопителей, мне удалось извлечь из себя, если верить внутренним ощущениям, всего лишь половину резерва. Сидеть еще столько же мне не хотелось, поэтому я решил принять на веру, посчитать из того, что есть, округлю в меньшую сторону и прибавлю столько же. Ох, если бы меня сейчас увидело правительство США, их бы сердечный приступ случился. Сидит себе парнишка, да алмазами перебирает, какой размером с апельсин, какой с арбуз. И делает он все это с таким спокойствием, линцой даже, как будто в его жизни данные драгоценные камни и недрагоценные вовсе, а так, проходной расходник, который просто чуть сложнее достать, нежели нечто другое, что тоже можно пустить в расход. По итогу, меня хватило лишь на то, чтобы схватиться за голову и протяжно, но тихо промолвить. Сука. 496 миллионов МЕ. С копейками, значит, мой полный резерв, если округлить, без малого 1 миллиард МЕ. А ведь когда-то скромный, пусть и злой по-своему, мальчик, радовался честному миллиону магических единиц. Нет, я определенно рад, просто, до этого я старался как-то максимально эффективно реализовывать свой магический потенциал, что же мне делать сейчас, как с врагами вообще сражаться, если один мой чих огнем с температурой, приближенный к температуре ядра нашей звезды, от них ничего не оставит. Ну тут еще ладно, можно сдерживаться, в меру. Куда тогда девать остальное? В накопители сливать? В принципе, да, но где столько накопителей набрать, да и просто их держать на складе нет смысла. Хм, есть у меня одна идея, ритуал создания копии предмета переделаю под сотворение заклинания, и будет куда ману девать. Это будет позже, ну а пока, спать. Малал 2, ожидал прибытия сестры и ее подруги. В принципе, вопрос сорганизовать Лейса песня уже решен, у меня в голове есть крайне мощный компьютер, добытый в обозримом будущем параллельной вселенной, с помощью которого я разберусь со звуком. И есть целый веер разнообразных заклинаний, направленных на работу с музыкальными инструментами и же с ними. Время куплю у старейшей, в этот раз много не потребуется, 2 часов в ускоренном режиме с головой хватит. К слову, о мощных вычислительных машинах, несколько таких я подкинул Старку, прямо в его рабочее помещение, где он сейчас большую часть времени проводил. Ну и записку, с просьбой не просрать подарок зазря и совершить технологический скачок в сфере создания компьютеров и комплектующих. Желательно некрасивых и максимально эффективных, все в одной линейке и одинаковой мощности, без разделения на бесполезное говнище, бюджетный, бюджетный подороже, бюджетный впритык к среднему, порезанный средний, средний, уверенный средний, вроде как флагман и бессмысленно дорогой, но вроде бы работает, хоть и не так как должен. А не справиться, да не особо то я и переживаю за этот мир и вселенную, мне в ней не жить. Добрый день, мистер Поттер. Гермиона сияла радостью неподдельной, как и Лили, но еще у подруги сестры отчетливо просматривалось стеснение и легкое непринятие происходящего. И все дело в магии. Приветствую, юные леди. Проходите, я уже подготовил угощение. Расположившись на диванах и отпив немного газировки, сестра достала мой ноутбук, включила на нем трек и приготовилась выслушивать мои комментарии. Только вот, долго слушать не требовалось, я прекрасно знал проигрываемую композицию. Занимательно. Начну с того, что я очень даже удивлен вашим выбором, а закончу тем, что это крайне возмутительно, в этой вселенной нет группы Сабатон. Будет вам Стриаминг Яглис, даже в тему немного получится, там ведь поется про 101 воздушно-десантную дивизию армии США во время Второй мировой войны. С завтрашнего дня сможете приступить к репетициям. А сейчас, я хотел бы услышать, каковы ваши успехи в освоении магии. С Гермионой, в целом все понятно, я ведь ее учил, но неоднозначно, поскольку последние 8 месяцев я никоим образом не участвовал в ее развитии. Есть что-то новое, кроме последней разработки ничего такого. Она отняла у меня много времени. Резерв разве что увеличился, скоро до 1 миллиона дотяну. Главное, что не стоишь на месте. А ты, Лили, каково тебе быть магом? И извини, что при первой встрече тебе не рассказал. Сама понимаешь, о таком на каждом углу говорить чревато, но в большей мере для тех, кто попытается эту информацию использовать против меня. По правде говоря, я как будто в совершенно другой мир попала. Но я не жалею, что согласилась принять такой подарок от Гермионы. Я еще мало умею, но уже всю работу по дому выполняю сама. Мама на 2 работах очень сильно устает, а магия помогает очень быстро убраться в доме, очистить одежду, отремонтировать много чего, еду приготовить. Начало с бытовой магии, похвально. Пожалуй, наиболее оптимальный вариант для начала обучения, по крайней мере, я бы в своей школе детям прививал навыки заботы о самом себе в первую очередь. А то знаю я целую страну, там идиотов с волшебными палочками процентов 99, если не все 100. Хорошо, что маме помогаешь, это еще более похвально. Какая у нее специальность? Быть может, я могу помочь ей устроиться на 1 более выгодную должность. Бухгалтер, только я не думаю, что без нее можно этот вопрос обсуждать. Я лишь предлагаю решать только ей. Смотри, так совпало, что человек, который отвечает за всю документацию в моем заведении, вот-вот сложит свои полномочия, и мне еще вчера нужно было найти замену. Заскочу вечером к вам и объясню ситуацию, а там будь что будет. Спасибо вам, и можно вопрос задать? Конечно. А какой у вас резерв, чтобы знать, к чему стремиться? Можно было догадаться, что такой вопрос может прозвучать. Ответить могу, без утайки, но в ответе присутствуют некоторые нюансы, которые меня до сих пор пугают. Да, именно так. Почти 1 000 000 000 €. Сколько? Гермионе, что так удивилась, я еще не рассказывал о моем прорыве, хотел сюрприз сделать в день, когда Кадия выстоит под напором Читаури. Ну, пускай сейчас узнает, особо ничего не изменится. Я завершил процесс с драконизацией тела, не обошлось без существенных неожиданностей, неважно каких. Они, вроде как, не являются проблемой, так что пускай будут себе. Дело тут в другом, Лили. Оглянувшись назад, понял, что последние 30 лет я едва ли контролировал развитие своих магических сил. Позже Гермиона прочитает тебе лекцию о строении души, чтобы было понятнее, из которой ты узнаешь, что я, хоть и не обладаю 9-й, божественным духом, притока Бахия не имею, хотя кто его знает, в понимании большинства людей, божеством я все же буду являться, хотя бы потому, что могу существенно повлиять на реальность всей планеты личной силой. Один раз уже сделал, к слову, озвученное, подростки переваривали долгую минуту, обдумать там было что, даже моей сестре, что такое Бахия не что значит, повлиять на всю планету, что вы сделали, энергия веры, у нее на самом деле много названий, вполне вероятно, что на меня кто-то молится, вырабатывая при этом бахиянь, просто я не в состоянии уловить ее, не умею, а делают это люди, из-за того, что я известен им, не напрямую, как Малал, значит, тогда это были вы, и ребенок опять завис, обрабатывая новую информацию, а что произошло с тем человеком из видео, почему он превратился в светящиеся огоньки, он получил то, чего желал более всего на свете, справедливость, благодаря ему, наш мир полностью очищен от влияния наркотических веществ. Да, выполнил самую нудную и долгую часть работы, но саму сложную выполнил именно он. И я буду всегда помнить и благодарить его за это. Напрямую, столь невинному созданию, говорить об жертве Джеффри явно не стоит. Она сама все поймет, ведь невинность – это не наивность. Последнюю черту излили, скорее всего, Гермиона как раз и выбивает как может. Путь ее в этом будет долог, но судя по взглядам, которые она то и дело кидает на подругу, рано или поздно у нее получится. Вот тогда Лилия начнет максимально эффективно развиваться как маг. Теперь уже Гермиона повторит мои набеги за крестражами и будет скармливать их Лили. До дракона дело может и не дойти, мало ли чего сестра сможет создать нового или модифицировать мои наработки. Яркий тому пример создания ритуала по жесткому вырыванию магического начала у жертвы, с последующим приживлением его да по сути ком угодно. У одного только этого ритуала перспективы просто потрясающие. Да хоть те же издевательские мотивы, с желанием словить хихи, ха-ха. Дал условной курице магические способности и наблюдая издалека, как она при каждом стрессе будет выдавать рандомные выбросы магии. И там уже спрогнозировать не получится, что из этого выйдет, вплоть до того, что курица парирует на другой континент и умрет от истощения или расщепа. В общем, есть над чем подумать. Сильно не загружая себя услышанным, вскоре я, как Малал, перестану скрываться, а дальше будь что будет. Если же беспокоишься о себе, как о человеке, приближенном ко мне до момента раскрытия моего инкогнито, то защита с моей стороны обеспечена. Инопланетное вторжение, материальные блага, случайный кирпич, идиоты из правительства. Все, кто мне доверился, заслуживают этого. Спасибо, мистер Поттер. Магия, многие откровения, для меня все еще непривычно и шокирующе, но я искренне благодарна вам и Гермионе за все. Всегда пожалуйста. Отдыхайте до завтра, я все подготовлю и будем начинать репетировать. После разговора, я отправился в Камартадж и выбил себе у старейшей еще пару часов ускоренного времени. Без вопросов, без препираний, но вид у нее был такой задумчивый, а разум летал в таких далеких далях астрала, что даже подозрительно, сильно причем. А может это она так замечталась, ведь какой-то там годик, ну два, и можно уверенно сдавать пост верховного мага, переселяться в новое тело и кайфовать. поэтому я и не лезу к ней с расспросами и прочим. Гермиона, твой брат упоминал о строении души. Ты уже упоминала о магическом начале, тот твой ритуал пробудил его у меня. Какая это посчиту оболочка души, если божественный дух девятая, седьмая, у Гарри их восемь. Восьмая, это бессмертный дух, благодаря ей он не стареет и не регрессирует. Заполучить ее очень сложно, а может и нет, Гарри особо не распространяется о ней. Значит, у тебя ее нет, по сути ты права, но благодаря советам брата я увеличила срок своей жизни примерно до 700 лет. И сразу хочу тебе сказать, даже не думай о том, что я тебя брошу и вот это все, просто потому что ты постареешь быстрее. Начнем с того, что ты уже маг и срок твоей жизни увеличился раза в два точно, если брать среднестатистические значения. Условно, ты могла прожить лет 80, а теперь не меньше 150. Стареть, соответственно, ты тоже будешь медленнее и намного меньше болеть. Это замечательно, наверное. Но, я же читала книги по Гарри Поттеру, вымышленному, там из долгожителей упоминался только Фламель со своим философским камнем. Реальность, к сожалению, не такая, какой мы хотим ее представлять. Наши с братом миры были крайне враждебно к нам настроены, это раз. И их наполненность гораздо больше, нежели та, которую можно найти в тех же книгах о мальчике, который выжил, это два. То есть, придумать можно что угодно, но на деле все окажется не так. Брат меня учил, что вариантов развития событий всегда бесконечность, поэтому и существует мультивселенная. Каждый вымысел реален, но не к каждому из них мы можем получить доступ. Но это все философия, нас интересует только то, что существует магия и разные подходы к ее использованию. Маг, в своей сфере влияния, способен прогибать под себя реальность. Вот берем опять меня в качестве примера. Я отчаянно желала найти семью и спастись от преследования, по факту, всей магической Британии. И вот я здесь, рядом с братом, с нормальной жизнью, и у меня появился человек, которого я действительно могу назвать другом. Я приложила усилия, нашла подход, и магия помогла мне. Значит, мне просто нужно больше стараться. Да, магия в этом плане ничем не отличается от обучения на какую-нибудь профессию. Если не учиться и не практиковаться, так и будешь стоять на месте. Ну и мотивация, она тоже важна. Понимаю, все сложно, но одновременно с этим, все просто. Обычная жизнь, как оказалось, Лили, она будет обычной, если ты просто будешь двигаться по течению, даже обладая магией. Именно это происходило с большинством волшебников магической Британии. Тех же Уизли взять, не один, а целая семья волшебников и за столько лет не умудрится создать себе нормальный дом, обустроить в нем нормальный быт. Не смешно, про воспитание и человечность в целом, я вообще молчу, таких тварей еще поискать нужно. Лучше не будем о грустном. Давай отдыхать, нам ведь с завтрашнего дня репетировать. Хотя я не понимаю, как, я вот играть не умею ни на каком инструменте. Аналогично, но брат уже все продумал, уверенно, волноваться ни о чем. Ох и задолбался я все зачаровывать и настраивать, зато приобрел новый опыт, хотя бы этому стоит порадоваться. Так-с, что у нас там дальше, на повестке дня, который был и есть несколько месяцев назад, чертово ускоренное время. Вспомнил, оформить нового бухгалтера на должность. В том, что мама Лили согласится, я уверен на все 100, слишком уж выгодное у меня предложение. С Лорой, конечно, грустно расставаться, но так у нее сложились обстоятельства и вопреки всему, помощь она у меня не приняла. А ведь я мог вылечить ее отца в считанные секунды. Она решила провести с отцом его последние дни, перенять бизнес и крутиться уже самой. Порой, нам нельзя вмешиваться в естественный ход жизни, так она мне сказала. Быть может, она права. Вечером я уже ждал Лину, а именно так звали мать Лили, возле ее дома. Никакой ментальной магии, никакого внушения в принципе не было с моей стороны, всего лишь обычный разговор. С ее стороны, она обязывалась приступить к работе от послезавтра. С моей, поговорить с ее начальниками с предыдущих работ, дабы тихо и мирно уволиться, поговорить с неадекватным арендодателем, чтобы разорвать договор аренды дома тоже тихо и мирно, ну и предоставить ей и дочери новое место жительства. Такое есть у меня, Лора ведь уже съехала, и двухкомнатная квартира прямо над непосредственным местом работы попросту простаивает. Так и сделали. Бывших работодателей и поехавшую бабку, хозяйку дома, я ментально обработал в тот же вечер. Следующим днем с Линой связались все вышеперечисленные, выплатили ей зарплату, неустойки, больничные, отпускные и заверили, что претензий к ней нет, особенно у поехавшей от жадности бабки. Увы, из-за переезда пришлось девчонкам перенести репетицию на один день, но это не сильно повлияло на эффективность процесса обучения. Девушкам в первую очередь требовалось терпение и привыкание к нетипичным физическим нагрузкам. Лили посадили за барабаны, в руках у нее были самые что ни на есть волшебные барабанные палочки, которые буквально все делали за нее, как и педали. Первое время она просто пыталась уследить за летающими от барабанов к тарелкам палочкам в ее руках, слишком уж это непривычным было для нее. С Гермионой то же самое, только в руках у нее была гитара. Вокал тоже оставили ей, даже голос магии не меняли, решили оставить как есть. Собственно, этим они и занимались вплоть до начала конкурса талантов. Я же в это время тренировался на той планете, где завершил драконизацию. С заклинаниями особых проблем не было, разве что приходилось к некоторым заново привыкать, по причине возросших сил. Например, мой аналог безжалостной силы, фус родах которой, как будто сам по себе трансформировался и крайне желал всегда работать на полную мощь. Вот я в форме дракона использую его, и гора разносит только в путь. Так и в форме человека заклинание тоже стремилось повторить данный эффект. Придавал огню и молниям новые формы, не всегда ради эффективности, про развлечения тоже не забывал. Так я умудрился создать что-то отдаленно напоминающее броню Сусана, только у меня она выглядела как скелет большого дракона, кости которого состоят из молний. Умелый маг точно сможет этому что-то противопоставить, найдет какие-нибудь контрмеры, а остальные смогут уверенно так наложить кирпичей. Вы не поверите, но Локи воду мутил, мутил и замутил так, что прибытие Читаури совпадало с днем, когда бравые школьники должны явить миру свои таланты. Да, я следил все это время за Старком, за Щитом, за Нигидродоминатусами, за Локи иногда. Мне пропустить развлечение, к которому я так долго и упорно готовился, ну никак нельзя. Так я заполучил обломки Разрушителя, после его боя с Тором. Уже и не упомню, из Урули он был создан, но металл этот однозначно пригодится. Касаемо самого Уру, запасы которого находятся в Недовелире, есть у меня идея, как его достать, даже три. По договору, в наглую и так называемое мирного решения не будет. Как оно выйдет, не знаю, буду действовать по обстоятельствам. Сейчас я стою на сцене, с краю, за ноутбуком. Буду подрубать оставшееся звуковое сопровождение, композиция ведь не состоит из партии одной гитары и барабана. Ради такого выступления я магией пошил две формы солдат американской армии времен Второй мировой и добавил шевроны 101 воздушно-десантной дивизии. Бутафорские М1928А1 тоже им создал, с ними они зашли на сцену, сняли и положили возле себя. Запустив начало минусовки, девушки приготовились к началу, ложного, но зато какого душевного исполнения, нуц, и понеслась. Уже с первых секунд зал погрузился в тишину и внимание. Такого из присутствующих уж точно никто не ожидал, ведь группы Сабатон в этой версии Земли нет, вот и популяризации песен про военные события прошлого, да еще и в жанре метал, по сути и нет. Ну, может покажем пример и люди преисполнятся, кто его знает. Выступление подошло к концу. Девушки оставили свои музыкальные инструменты и вышли на поклон. Они не улыбались, не радовались, просто осматривали зрителей. Аплодисменты зазвучали с запозданием, и не от того, от кого их можно было ожидать. Дедушка в возрасте, он не сидел среди зрителей, он был в инвалидной коляске, среди последних рядов. Он аплодировал и плакал. И возможно, Гермиона и Лили получили намного больше аплодисментов, зал вроде как воодушевился, но нас прервали. Прямо на сцене, в зеленой вспышке со всполохами зеленых молний, появился гуманоид, состоящий из черного металла. Если не присматриваться, то может показаться, что это человек, облаченный в причудливый технологичный доспех, наподобие тех, что создает Старк. Но это не так, его конечности, аналог грудной клетки у человека, позвоночник, голова, все состояло из металла. Элементы одежды не были чужды прибывшему. Массивные наплечники добавляли ему ширины в плечах. Сегментированный плащ, что был прикреплен к причудливого вида капюшону, не спадал до пола. В правой руке он держал большой посох в массивным навершием, похожим на две расходящиеся половинки лезвия копья, между которыми едким зеленым светом сияла зеленая сфера. «Хозяин страха, началось!» Мертвый механический голос пронесся по актовому залу. «Спасибо, Тразин!» Как и договаривались, возьмешь что пожелаешь, кроме лаки и камней, ну и главных действующих лиц. Местные очень обидчивые. Представитель некронов, а никем другим он быть не мог, прежде чем телепортироваться по своим делам, повернул голову к залу и посмотрел на сидящих там, застывших от страха и удивления зрителей. Обидчивы, но изобретательны по своей природе. Они смертны, скоротечны, но с ними порой так весело. Вот теперь Тразин ретировался, но с дополнительными спецэффектами, которые я не закладывал в его общую магическую матрицу. При телепортации, к положенным зеленым тонам, добавились красные и черные. Бредовенько, однако, хоть связь между нами не разорвана, значит голем все еще подчиняется мне, хоть и работает в большей мере очень даже свободно. Гермиона, к этому я тебя готовил. Шанс проверить свои силы, без ограничений. Желаешь поучаствовать? Да кто я такая, чтобы от такого отказываться? Лили, пожалуйста, используй порт-ключ. Безопаснее места, чем Кадия, сейчас нигде не найти. За меня не беспокойся, я вскоре вернусь. Беспокойство за подругу в Лили сейчас было выше крыши, но она все же доверилась Гермионе, прикоснулась к сережке на правом ухе и тоже исчезла. Сама же Гермиона решила переоблачиться в более подходящую одежду и обувь. Легкие кроссовки, судя по ощущениям, зачарованные по самое не могу, свободные штаны военного типа, тоже зачарованные, черная футболка с двумя вырезами на спине и быстросъемный бронежилет, тоже с зачарованием. Все это появилось на ней в белом магическом сиянии. К бою готово. Замечательно. Но прежде чем мы отправимся развлекаться, нужно закончить здесь одно дело. Взмахнув рукой, я поднял в воздух того старика в коляске и переместил его на сцену. Ментально успокоил и поджег. 10 секунд было достаточно, чтобы народ в зале закричал, начал наконец убегать, паниковать, короче. Но те, что не успели убежать, самую малость успокоились, когда увидели, что старик больше не горел, более того, он теперь выглядел краше прежнего, здоровее и моложе. Ты вновь можешь ходить, внутренние органы исцелены, мышцам возвращен былой тонус, клетки кожи тоже немного восстановлены. Дополнительные лет 30 у тебя теперь есть, а побережешь здоровье, то и все 40. Маккалифу привет передашь чуть позже, тут уж извини. За моей спиной открылся портал, с обратной стороны которого виднелась крыша какого-то высотного здания, куда я и ступил, не попрощавшись. Сестра, само собой, проследовала за мной. Как будем действовать, и кто такой тот железный гуманоид? Мне ответить несложно, я же не Дамблдор. Один из созданных мною големов. Я доработал ловушку для душ, поместил туда одну, напрочь стер той личности воспоминания и создал с нуля новую, с вымышленными воспоминаниями. Тразин неисчислимый, так зовут того Некрона, точнее, он сам приходит, по канону вселенной Молота и Войны. Мириады посещенных миров, тысячи экспонатов его личной коллекции, спрятанных в тессарактовых лабиринтах. Такое я создать не способен, поэтому выкрутился непредвиденными обстоятельствами при перемещении в эту версию вселенной. Его ячейки памяти повреждены, утеряны личные артефакты, но нежелание развлечься, так, как он это понимает. Долго можно перечислять, что я там наворотил, но оно того стоило. Ах да, пусть и магическим путем, но свойства некродермиса, я все же повторил. Теперь, даже если кто-то сможет его повредить, тот восстановится, а при полном уничтожении, установленный модуль с вместилищем души телепортирует в новое тело, имитируя процесс переноса сознания. Мало что поняла, но звучит круто, а еще точно услышала, один из големов. А сколько их вообще у тебя в наличии? Я в это время наблюдал за лучом энергии, который изрыгнула из себя машина доктора Силвика, чуть поодаль от нас, на башне Старка. Достаточно, чтобы завоевать всю планету. Делать я это, конечно, не буду, просто незачем, но заявить о себе, как о силе, с которой нужно считаться, несомненно. Касаемо наших действий, как уже было сказано, никаких ограничений. По возможности спасай гражданских. Пусть я предусмотрел и такие варианты, при которых жертвы все равно будут, пополнение списков на очередь к воскрешению мне не нужно. В смысле, ловушки для душ устанавливаются Тразином прямо сейчас, в зоне непосредственной битвы. Кто не успеет или по какой-то причине не сможет спрятаться в зданиях, защищенных барьерами, позже будет воскрешен. Жест доброй воли, чтобы расположить к себе общественность. Хотя там больше криков будет, но это такое, потерплю. поднимись немного в воздух». Оторвавшись от крыши на десяток метров, мы увидели, как здание, на котором мы стояли, накрывает прозрачным синеватым барьером. Аналогичное происходило с соседними и далее зданиями. А теперь, смех бога-изгнанника наполнит склеп этой вселенной. Верно, армия. Тони Старк наблюдал, как из зева-портала десятками вылетали солдаты Читаури. Пока что, это были всего лишь небольшие летательные аппараты с тремя-четырьмя солдатами на борту, но это точно не все, что враги могут предоставить. Ситуация может стать хуже, что и произошло. «Сэр, фиксирую всплеск неизвестной энергии, а также мои камеры заметили открытие еще одного портала». Давний неизменный помощник Старка тут же вывел информацию на голографический экран костюма, но пилот от нее отмахнулся, решив проверить все своими глазами, пусть и через визор шлема. Сотни зданий покрывались синеватой пленкой, образуя геометрические объемные фигуры. Где-то внизу, на уровне первых и вторых этажей появлялись сияющие надписи, гласящие: «Безопасное место находится внутри зданий, сокрытых барьерами. Прошу проследовать внутрь». Ну и вишенкой на торте стало открытие еще одного портала, но не такого, как порожденный энергией Тессеракта. Он был раза в три больше и не внушал собой ничего, кроме страха. Нету хоть сколько-то спокойного и в некотором смысле умиротворяющего синего цвета реализации открытия портала, здесь все было совершенно наоборот. В основе нечто похожее на красный фиолетовый туман, из которого вырывались черные и белые молнии. Из портала начало медленно показываться тяжело бронированный нос какого-то корабля. «У нас гости. Это станет для тебя сюрпризом, но у нас тоже есть глаза, Старк». На связь вышла Наташа Романов. Вместе с Соколиным Глазом они подлетали на Квинджите к месту сражения. «Джарвис, зафиксируй координаты и передай их вдове. И обо всем необычном тут же докладывай мне». Больше отвлекаться на рассматривание вышеупомянутых гостей он не мог. Все его внимание перетянули на себя атаковавшие его Читаури. Последующую минуту реального времени Железный Человек уверенно сокращал популяцию резко расплодившихся вокруг Читаури, попутно получая вначале страшные пугающие новости, после нейтральные, а под конец, вроде как обнадеживающие. Именно поэтому, так называемые «Мстители» не разрывались сейчас на два фронта, и получалось как огромный корабль, предположительно космический, в расцветке черного и белого цвета, с символикой рогатого черепа на бортах в такой же расцветке, полностью выйдя из портала, пролетел чуть вперед и выстрелил на дорогу чем-то похожим на большие капсулы. Джарвис классифицировал их как десантные дроподы. Три из них предназначались для так называемого космодесанта Адептус Астартес, один для дредноута и один для имперского рыцаря. Также из был произведен запуск корабля поменьше, предположительно штурмового типа и неизвестной модели, но с крайне необычными пилотами. Ведь, судя по их поведению, им было плевать на целостность своего летательного судна, а заодно и на законы физики, ведь выполнять такие фигуры запредельно высшего пилотажа в атмосфере Земли в принципе невозможно. Кроме того, пилоты подозрительно сильно были похожи на Халка. 12 космодесантников в ужасающей черно-белой броне, один дредноут класса Контемптор и рыцарь класса Церестус. Каждый из них вооружен оружием ужасающей мощи и эффективности. И они здесь не ради защиты кого-либо, они здесь ради страха. Их контрнаступление на Читаури, если это можно было так назвать, происходило быстро и без заминок, без каких-либо церемоний и настолько жестоко, насколько это можно было представить. Они очень оперативно разместились на разных точках тех или иных улиц и даже не старались держать оборону, им это не требовалось. Только бескомпромиссное движение вперед, уничтожая на своем пути любую цель, неважно какого она будет размера. И в целом, это устраивало Старка. Джарвис докладывал, что огромное количество людей успели спрятаться в зданиях, защищенных неизвестной энергией, что не могло не радовать. Впрочем, без жертв также не обошлось. Только вот, во всей этой вакханалии существовали два «но». Джарвису удалось опознать две личности, что столь фривольно перемещались по разрушающимся улицам. Гарри Поттер и его сестра, владелец пиццерии Кадия, ничем не примечательные люди, если верить отсчету оперативника счета, из той информации, к которой удалось получить доступ. И ладно бы просто перемещались, они еще умудрялись демонстрировать обладание сверхъестественными способностями широкого профиля. Нас ждет долгий разговор, это точно. Пожалуй, впервые в жизни, с момента становления усовершенствованным человеком, Стиву Роджерсу было трудно. Трудно успеть урвать себе кусочек славы в сражении, хоть он за нею и не рвался, ставя долг защищать слабых превыше всего. Этим он и занимался сейчас, честно и самоотверженно. Только вот, делать это щитом и с подручными вещами наподобие обломков машин, гидрантов дорожных знаков и обломков бетона оказалось не столь эффективно, как хотелось. А уж если сравнивать его действия с аналогичными у воинов неизвестной ему фракции, так и вовсе становилось грустно. Капитан Америка уже успел ознакомиться с современными разработками в сфере вооружения, но то автоматическое и холодное оружие, которыми пользовались воины в массивной черной-белой броне, украшенной черепами и символикой ранее невиданной, ужасало своей мощью. Читаури разрывало, вмораживало в лед, прожигало защитное обмундирование и плоть молниями. В рукопашном бою, если до такого доходило, ситуация ничем не отличалась, и крайне тяжелая на вид броня никак не мешала воинам двигаться быстро и неумолимо. В тебе сильна злоба, будь с ней осторожен, человек. Если учитывать броню, высота воина составляла не меньше 2,5 метра. Как раз один из отряда подошел к Кэпу и обратился к нему. Он немного отличался от других. Правая перчатка у него была заменена на массивные когти и прикрепленному к тыльной стороне ладони спаренного огнестрельного орудия. Левая рука сжимала огромную, по которой пробегали разряды молний. О какой злобе идет речь и с кем имею честь говорить? Харус Луперкаль, следующий за Малалом. Магистр сынов злобы. Голос через шлем звучал не то чтобы приятно, искаженный модулем воспроизведения звука вовне. Стив Роджерс, приятно познакомиться. Так что там про злобу? Ты злишься на самого себя, потому что слаб, потому что не можешь спасти всех. Это тебя погубит. Делай то, что должен, и столько, сколько можешь выдержать. Более с Кэпом из странных воинов никто не разговаривал. Предчувствие меня не подвело, день не задался с самого утра. Неприятные и плохие новости сыпались, как из рога изобилия. Глупее и опаснее миссии у меня еще не было. Шутка ли, весь мир собрались спасать от инопланетного вторжения. Да, никто не говорил, что будет просто, но выступать против Читаури с обычным огнестрелом и кулаками то еще удовольствие. Нет, поначалу у нас был целый квинт-джет с пулеметами на борту, но нас быстро сбили и приходилось сражаться уже на земле. И если за Кэпа я не волновалась, то за себя и Бартона очень даже. И ладно бы только это, перед падением Старк успел передать нам новую информацию об еще одном портале, из которого вылезал больших размеров корабль. Здания почему-то начали покрываться странными энергетическими барьерами, а над нами появлялись сияющие надписи, подгоняющие всех как можно быстрее забраться внутрь защищенных зданий. Ох, как же нас потом барьеры спасали от, казалось бы, безвыходных положений. Оказалось, что люди могут заходить и выходить свободно, но не Читаури и все, что было с ними связано. Это очень спасало от выстрелов их энергетического оружия. Стив умчался перед, помогая людям на улицах, а мы вдвоем с Бартоном партизанили, пока на улицах не показались новые действующие лица. Старк старался по возможности передавать по связи новую информацию, и мы как могли принимали ее к сведению. Но слышать о возможных союзниках и видеть вживую их работу – две совершенно разные вещи. Их действия можно классифицировать как акт устрашения, и никак иначе. Полное доминирование на поле боя и неостановимая жестокость. И почему Старк до сих пор не построил себе такого же огромного робота, как этот шагающий? Обвешал бы его пушками и попробуйте с таким справиться. Отсутствие численного превосходства я компенсировал качеством и мощью. Мои Астартес действовали слаженнее некуда, но самое главное – молча. Мы просто двигались по направлению взгляда и уничтожали все на своем пути. Иногда даже я успевал парочку Читаури умертвить. Намного больше веселья стало, когда мы разделились на группы. Рыцари трое космодесантников на большом перекрестке свернули налево, дредноуты и еще шестеро во главе с Харусом свернули направо. Оставшиеся трое, оснащенные аналогом прыжковых ранцев, только круче, начали помогать пилотам прокачанного громового ястреба выкашивать врагов в воздухе. Мы же с Гермионой потопали прямо. О, вы бы только видели, как она сражалась. Настоящая дева битвы, так еще и оружие создавала из крови, буквально. Хорн одобряет. Подготовленные расходники она хранила в карманах разгрузки на бронежилете, это были запечатанные в специальные стазис артефакты тела пойманных преступников, предварительно подверженные ритуалу отложенной жертвы. Огромные кровавые мечи входили в тела пришельцев как раскаленный нож в масло, незатейливо разрубая их. А когда ей наскучивало орудовать мечом, Гермиона создавала кровавый конструкт в виде тонкой, но крайне прочной кровавой нити, которой сдавливала, подцепляла и бросала оземь врагов. Один раз, судя по всему, шутки ради умудрилась поймать малый летательный аппарат Читаури на полном ходу, потянуть его на себя и сбить таким образом еще двоих пролетающих рядом. Когда же у нее закончились расходники для создания оружия из крови, она перешла на заклинания все, которыми можно было нанести хоть какой-нибудь урон. Но самым эпичным оказался косплей Сайтамы. Это когда Гермиона вышла раз на раз с бедолагой в рукопашную и нанесла один обычный удар в солнечное сплетение. Прикол заключался в том, что она заранее создала плетение Депульса, перекачала его магией и в момент соприкосновения кулака с грудной клеткой солдата Читаури, активировала заклинание. Он звуковой барьер преодолел, судя по хлопку. Нет, я такое повторить смогу как нифиг делать, но все равно выглядело нереально круто. Что же касается меня, то я не сильно усердствовал первое время. То расплавлю до состояния лужи, то телекинезом сожму в шарик, то раскидаю цепным мечом внутренности попавшегося Читаури по округе. О, а вот и Тразин трофеи собирает, можно только позавидовать его безмятежности, был бы он настоящий, разумеется. Заодно собирает сработавшие ловушки души и обновляет их, на всякий случай. Примерно через 5 минут, мне это уже начало наскучивать, к тому же мои воины успешно подавляли распространение Читаури по площади и эффективно устраняли их максимально близко к выходу из Э-портала. Так что я спрятал свой меч в пространственный карман, похрустел шеей и дал реактивной тяги в ноги, дабы побыстрее добраться к порталу. Уже на высоте, я глубоко вдохнул и скостовал рев не жалея маны, собираясь достать до материнского корабля и уничтожить его. Белоснежный луч устремился в черноту космоса, уничтожая на своем пути всех тех идиотов, которые все еще пытались прорваться через портал на Землю. Лишь через 5 секунд заклинание достигло цели, взорвав ее. Чертовы огромные космические расстояния, хрен поймешь, где там точно что-либо находится без специального оборудования. Так, а теперь возвращаемся. Возле Гермионы уже стоял Тразин, в левой руке он держал скипетр Лаки, сам же Лаки без сознания валялся рядом. Астартес, дредноут и рыцарь уже подходили к нам. Громовой ястреб завис над нами, пытаясь найти место, куда можно было приземлиться. Я на минутку, взяв у Некрона скипетр, я телепортировался на крышу башни Старка и Аки пещерный человек сделал палкой бить по машине Силвика. Из обломков металла создал красивый чемоданчик, в который поместил тессеракт и вернулся назад. Вот теперь можно и поговорить. А то, что мы так некультурно себя ведем, с силами обороны Земли не разговариваем, так еще и их собственность себе присваиваем. Уверен, именно это мне и предъявит. Вот, кстати, и так называемые мстители добираются к нам, кто как может. Тор на молоте прилетел, злой, но вроде как держит себя в руках. Старк сразу же за ним. Капитан Америка добежал, допрыгал, здоровье ему позволяет. Ну а Наташа, читать с турецким акцентом, и Клинт Бартон, как ведмеди на велосипеде, точнее, на чьем-то откоммунизженном мотоцикле. Всем доброго времени суток. И кидаю в неподвижное тело Лаки пластинку, артефакт тюрьму, куда он в сиянии перемещается. Что ты с ним сделал? Никому, окромя дебила Тора, не было смысла возмущаться судьбой его непутевого брата. Так что, еще немного накала с моей стороны, и в меня точно полетит Мьёльнир. В отличие от вас, да и вообще кого бы то ни было, ошибок с содержанием пленников я не совершаю. Ну, посидел бы Лаки в обычном помещении под охраной моих воинов, так ему же хуже было бы от этого. Потому что при попытке побега, они бы попросту отрезали ему ноги. А так, он спит, будет цел и невредим, как и планировалось. Мне ведь его еще менять на кое-кого, о ком знает один, но так не желает распространяться. О чем ты твердишь и откуда ты знаешь моего отца? Давайте мы все успокоимся и познакомимся, для начала. Между мной и Тором встал Старк и выставил руки. Похвальное рвение до последнего вести разговор мирно, особенно когда на тебя направлены болтеры, цепные мечи, силовые когти, комбибалтеры, штурмбалтеры, лазорудия и то же самое, только калибром крупнее. Вам представляться не нужно, уже давно вас знаю, особенно эту, Марию Лес, указал я на черную вдовушку. Врать нехорошо, как и мешать честному мне жить. Ну да ладно, это дела прошлого, нас же интересует настоящее. Малал, бог хаоса единого и неделимого, хозяин страха и справедливости. Приятно познакомиться.